Глава 23. «Егор, звони обязательно. Через каждые пару часов звони, и я буду звонить». Маленький рюкзачок выпадал из нервных рук. «Да ладно, мам». Он видел, что я волнуюсь. «Иди спокойно, договаривайся. Сегодня мне будет нормально, и завтра тоже». «К вечеру постараюсь заглянуть. Мне было стыдно, что я ухожу». «Мам...» Егор вздохнул и закатил глаза. Я посмотрела на дверь. «Скоро придет Юда, смс-ни мне, хорошо?» «Угу, иди». «Все». Я подошла к нему и поцеловала в нос. «Звони». И, не оборачиваясь, вышла за дверь. Как ловко я научилась врать. Когда-то нам, молодым филологам, один взрослый дядька-преподаватель сказал, что самая изощренная ложь — это строгая дозировка правды. Старая мудрая заповедь журналистов всех времен — выдавайте по кусочкам. Остальное достроит фантазия слушающего или читающего. Вот и сейчас я сказала Егору, что иду встречаться с предполагаемым спонсором, который, может быть, частично оплатит операцию в Израиле. Если учесть закинутую Семеном удочку про новый японский проект, то почти правда. Я сказала, что не знаю, когда закончится встреча, и что, скорее всего, в больницу уже не успею, а поеду сразу к себе в комнату. И завтра тоже непонятно, как пойдет, но буду все время на связи, постараюсь утром заглянуть, и, конечно, с ним будет неотлучно Юда. Сын все проглотил с ретивостью неофита, он тоже понимал, что оперироваться лучше здесь. И мне было стыдно за то, что основной моей целью встречи с Семеном были совсем не переговоры по поводу денег. Я задумалась. А что? Ну, не цветочки же он приедет нюхать на 2 дня из Токио в Тель-Авив. Я разозлилась на себя. А чего ты ожидала? Что взрослый мужик потратит кучу денег, припрется за 3 9 земель, чтобы за ручку по городу погулять? И почувствовала нелепую обреченность и унизительность любовницы. Фу, блин. Ничего не случится, если я не захочу. Уговаривала я себя по дороге в аэропорт. В конце концов, я взрослая женщина, не будет же он в самом деле. Но я хотела. Вспоминала наш поцелуй возле арки Голландии, его теплые карие глаза, и хотела, чувствуя себя стесняющейся школьницей с косичками. Откуда он вообще взялся, этот хан монгольский? Доктор-востоковед. Мне было смешно от собственного волнения. Кроме Димки у меня никого не было. Дима. Я не хотела о нем думать. Совсем. Слишком было невыносимо стыдно. И не думала. «Марина!» Семен махал рукой, держа за длинную ручку небольшой чемодан на колесиках. Его лицо сияло, и я тоже улыбалась, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Обновленный аэропорт Бен-Гурион огромен, и слава еврейскому богу, сегодня не шаббат, поэтому можно погулять и пойти в любой ресторан или, да хоть в музей, который в квартале от клиники. Он обнял меня крепко, прижимая к себе, потом отстранился, оглядывая. «Подстриглась. Тебе идет короткая стрижка. Очень стильно». «Дима терпеть не может», — смутно подумалось мне. Я стояла, растерянно на него глядя и не зная, что дальше делать. «Я взял машину в аренду», — быстро пояснил он, — «и отель снял в Яффе, не очень далеко от вашей больницы». «Угу». Я кивнула. «Пойдем». Он легко приобнял за плечо, и мы двинулись в сторону стойки проката автомобилей. А через полчаса, разобравшись с формальностями, садились в белый «Лексус». Семен любил хорошие машины. Я молчала. «Ну и движение тут!» Он выруливал по узким улочкам. Пару раз его подрезали, пару посигналили. Израильские водители не отличались особым миндальничаньем. «Марина!» Он повернул ко мне голову, когда мы встали на светофоре. «Ты такая тихая и напряженная. Что-то случилось? Как, Егор?» Я действительно сидела на пассажирском месте, глядя вперед, сцепив руки в замок. Он в порядке, насколько это может быть в нашей ситуации. Ну да, я немного волнуюсь. Раньше я его не оставляла на медсестру. Позвони ему. Семен пожал плечами. Узнай, все ли хорошо. Или напиши. Да, да. Я послушно взяла телефон и настрочила сыну сообщение. Но это ведь не все, да? Машина тронулась, и он стал смотреть на дорогу. Мы едем к тебе в отель? Задала я вопрос вместо ответа. Да, спокойно сказал он и легко усмехнулся. Кажется, я понял, в чем дело. Да, Марина, мы едем ко мне в отель. Нужно же мне заселиться, чтобы потом было где ночевать. И нет, это тебя совершенно ни к чему не обязывает. Ты можешь не переживать на этот счет и выдохнуть уже наконец. Семен улыбался, легко и спокойно, и, кажется, внутри хохотал. Видимо, я выглядела до смешного нелепо. Ну да, возомнила, что едва он сойдет с трапа, то набросится на меня, как коршун на добычу. Мне тоже стало смешно. «Бред, да?» «Ага», — хохотнул он. «Ладно тебе». Я начала подхихикивать. «По-твоему, я страшный маньяк, да?» Он уже смеялся, не стесняясь. «Ты же приехал специально из Токио?» Я замялась. «Конечно, для того, чтобы проделывать с тобой чудовищные вещи. Семен!» «Марина, я приехал тебя увидеть. И никакой специальной программы не предполагаю». Он резко притормозил и тоже посигналил какому-то резвому водителю. Быстро повернул голову, скользнул по мне взглядом. «Но и не исключаю. Посмотрим, как пойдет, да?» «Да». Нелепый ком тревог, что колючей проволокой перекатывался в груди, распустился и растаял, уступив место теплу. Мы гуляли по старой Яффе, первые несколько часов я буквально через каждые минут 30-40 строчила сообщение Егору. И часа через три его терпение лопнуло. «Мам, у меня все в порядке. Перестань мне так часто писать. Если что-то случится, то я позвоню». «Супер!» — я повеселела и убрала мобильник в сумку. «Как там?» — Семен щурился на ярком солнце. «Кажется, я достала своего сына». «Ты просто волнуешься?» Он дотронулся до моих солнечных очков. «Где тут можно купить что-то похожее по сходной цене, а заодно поесть? А то в последний раз меня кормили в самолете, и в Токио уже день не то, что к вечеру клонится, а скорее к ночи». «Ой, точно же!» Я и не подумала о разнице во времени и о том, что она может быть утомительной. Но я тут заведений никаких не знаю. Тогда давай сядем куда-нибудь наугад. Кажется, он был слегка раздражен. До ближайшей кафешки, которая оказалась метрах в 100, мы дошли молча. Он открыл дверь, пропуская меня вперед. «Марина, ты не сердись. Я просто голодный и устал. Какое-то количество сносной еды исправит дело. А если вместе с бокалом вина... то лучше мне станет еще быстрее». Пока Семен жадно поглощал завернутый в питу фалафель со множеством добавок и соусов, я разглядывала его. Давно не виделись. Кажется, он немного похудел, сильнее обострились скулы. Лысина чуть поблескивала на солнце, подбородок оброс двухдневной щетиной. Легкие льняные штаны темно-серого цвета и черные сандалии, аккуратно подстриженные ногти на руках и ногах, часы на черном ремешке неизвестной фирмы и бордовая футболка. Только сейчас, глядя на него пристально, я заметила и чуть покрасневшие белки глаз и некоторую одутловатость на лице. Похоже, он действительно устал. Напряжение, схлынувшее в машине, нарастало снова. Передо мной лежала нетронутая пита. «А ты чего не ешь?» — кивнул он. «Что-то не хочется». Аппетита действительно не было. «Брось, это вкусно!» Семен откусил внушительный кусок. 100 лет не ел хороший фалафель, а тут неожиданно повезло. Ты сначала вина выпей». Он поднял бокал. За встречу в неожиданном месте, да?» «За встречу». Мы чокнулись. Вино действительно помогло, я взялась за еду. «Слушай, действительно вкусно!» «Израильтяне умеют есть, а значит, умеют и готовить. Не все и не всегда, но часто». «Ты тут не в первый раз?» Я оглядела вокруг, имея в виду страну. «И, надеюсь, не в последний». Он тоже посмотрел по сторонам. «У меня бабушка по маминой линии еврейка, так что, по большому счету, если мне очень захочется, я могу рассчитывать на репатриацию». «Даже так?» Я удивилась. «Только это вряд ли». «Почему?» Мне было интересно. «Не мое место, не моя страна. Жарко очень. Да и арабские женщины, завернутые сверху донизу в черные бурки, нагоняют на меня тоску. Я Петербург люблю». «Я тоже. И скучаю по нему». «Ничего, скоро вернетесь». Он увидел, что я закончила есть. «Ну что, ты готова двинуться дальше? Нужно же мне найти солнечные очки». Как только мы вышли, я заметила, что его настроение значительно улучшилось. Смутно помню, что в Яффе был небольшой блошиный рынок. Правда, не знаю, работает он сейчас или нет. Семён пытался сориентироваться. «Давай-ка пойдем вот туда». Через полчаса блужданий мы нашли и рынок, и очки, чему оба обрадовались. Пришло сообщение от Егора. Все в порядке. Мы зашли в небольшую ловчонку рядом с рынком, купили фруктов, два огромных спелых помидора и сыр. А когда уже рассчитывались на кассе, парень в кипе выкатил стеллаж с еще теплым хлебом, и мы тут же ухватили две разные буханки. «Вам сегодня повезло», — сказал темноволосый продавец, пробивая чек. «Хлебный завоз раз в неделю». «Мы очень везучие люди», — ответил Семён на иврите и белозубо улыбнулся, посмотрев мне в глаза. «Да, дорогая?» Через 3 часа в полумраке комнаты я отыскала мобильник на дне рюкзачка и быстро посмотрела на сообщение. Их было 2, оба совершенно одинаковые. «Мам, все хорошо, не волнуйся», — писал Егор, и ровно то же самое слово в слово Данька из Петербурга. Я выдохнула. «Ну что, все в порядке?» — сонно спросил Семён, поворачиваясь на бок и прижимая меня к себе. «Это сын?» «Оба». Я положила телефон на пол. «И у обоих все хорошо». «Вот видишь, я приношу удачу». Он выпростал руку из-под простыни и легко провел подушечками пальцев по шее. Я почувствовала, как мурашки, разбегаясь веером, щекотно рассыпались по плечам и спине. «Марина!» — тихо прошептал он. «Ты такая юная и красивая». «Ну уж, юная». «Сколько тебе? 25?» «Семён». Улыбнулась я, развернулась к нему лицом и, чуть отстранившись, оперлась о локоть. «Это, конечно, прекрасный комплимент, но мне почти 35». «Девчонка совсем». Его глаза поблескивали смехом в сгустившемся вечере комнаты. Жара чуть спала, но все равно было очень тепло. Можно было встать и включить кондиционер, но было лень. Пару часов назад, когда мы по уши нагулялись и накупили помимо очков и продуктов еще всякой всячины, он предложил добрести до отеля, закинуть это все в номер, найти хороший ресторан и поужинать, а заодно поговорить про новый японский проект. Откровенно говоря, я уже подумала о том, что ничего и не случится. Все было тепло, уютно, буднично и совсем нечувственно. «Если хочешь, посиди в машине». Он показал на заднее сиденье, а я в 2 приема оттащу все в номер. «Я помогу». Было неловко сидеть принцессой, пока он будет носиться с сумками. Отельный номер оказался с крошечным кухонным уголком, состоящим из 2 конфорочной плиты, холодильника и микроволновки. В наличии была еще раковина и пара шкафчиков с примитивной посудой. «Я выгружаю все в холодильник». «Хозяйничай», — легко согласился он. «Давай хлеб отломаем. Уж очень соблазнительно пахнет». «Ага, и мне тоже». «Тогда и помидор можно порезать». Я начала открывать и закрывать шкафчики в поисках доски и ножа, и в одном из ящиков обнаружила жестяную банку с оливковым маслом. О, это тоже будет кстати, если еще найти хотя бы... А, вот и она! Я достала солонку. Похоже, импровизированный ужин мы можем соорудить здесь и никуда не ходить. Я почувствовала, как стало тихо. Не услышала, почувствовала. Он стоял сразу за моей спиной, близко, молча, не шевелясь. Его дыхание ощущалось на коже легким прикосновением. Он сделал еще один крохотный шаг вперед, оказываясь вплотную ко мне, и одну руку положил на стол из-за моей спины, а вторую невесомо — на плечо. Мгновенно стало жарко и страшно. Я медленно опустила на стол помидор, который держала в руке, и повернулась. Его глаза близко, тающий шоколад. Внимательные, большие. И пахло от него разгоряченной кожей, древесной корой и еще чем-то терпким, едва заметным. Я закрыла глаза. Его руки нашли друг друга у меня за спиной, я чувствовала их на лопатках. Губам было горячо, и время потекло дальше, минуя, оставляя нас вне. «Марина!» Он отстранился, пытаясь сфокусировать зрение и немного унять дыхание. «Погоди!» Сделал глубокий вдох и выдох. «Знаешь, есть пределы контролируемости поведения мужчины, когда это еще относительно безболезненно. И через минуту будет слишком». Я смотрела на него во все глаза, и мне нравилось то, что я видела. Он хотел меня. Он очень хотел меня. И, кажется, робел. В этом было столько жары и жизни, столько полных ярких минут. Они висели в воздухе, будто спелые виноградные грозди, и мне хотелось целовать их, смеясь. «Я сейчас пойду в душ». Он смотрел на меня, моргая. «Выйду оттуда в полотенце и хочу, чтобы ты все еще была здесь. Но это на твое усмотрение. Если захочешь уйти и оставить все как есть, твое право. Без глупых обид с моей стороны». Серьезный, заботливый. Он уже развернулся. «Семён». Голос показался мне незнакомым. «Могу я воспользоваться душем первой?» Он улыбнулся обрадованно и чуть удивленно. «Да». Это было не быстро и нежно, и очень необычно. Он понимал мою стеснительность, он был ведущим, а не ведомым. Мне было хорошо в его руках. Жар и мед, золото и корица. И невнятный шум израильского дня, разбивающийся на искрящиеся морские брызги, остающийся солью на губах и теплом его пальцев и ладонях. А потом я лежала, уткнувшись носом в плечо, чувствуя, как он легонько ерошит мне волосы, и не заметила, как уснула. Сквозь дрему услышала сигнал СМС. Вскочила, как ошпаренная, и стала приглядываться в улегшихся по углам сумерках в поисках рюкзачка, в котором был мобильник. Оказалось, что спала я совсем недолго, около часа. И сообщения пришли от обоих сыновей. Все хорошо. Девчонка совсем. Его глаза поблескивали смехом в сгустившемся вечере комнаты. Было сонно, благостно, разморено и лениво. «Давай-ка я все-таки включу кондиционер». Он вылез из постели и чинно замотался в полотенце. Я тоже села, прикрывшись простыней. «Есть несколько вариантов развития событий. Он принес мне бутылочку с водой. Держи». «Так вот, мы можем сотворить ужин из того, что есть. Можем отправиться в ресторан. Кстати, сколько времени?» Он поднял с пола собственные часы. 8 с копейками, самое время. Или можем заказать что-нибудь в номер, здесь наверняка это возможно. И он тут же спохватился. Тебе не нужно прямо сейчас уходить? Ты можешь остаться? Или как? Я бы очень хотел завтра проснуться с тобой, если это возможно, и позавтракать. Проснуться? Позавтракать? Это было уже про что-то большее, чем просто про секс. Его полотенце слегка распустилось и съехало вниз, оказавшись почти совсем на бедрах. Я не удержалась, жадно скользнула взглядом. И Семён это заметил. Фигура у него была отличная, несмотря на невысокий рост. Чуть смугловатая кожа, живот без пресловутых кубиков, но не обвисший. Хороший широкий торс и плечи. Да. Похоже, ужин придется немного отложить. Но... Он подошел к своей дорожной сумке и достал оттуда папку. Ты даже не представляешь, как мне хочется продолжить. Я чуть поплотнее закуталась в простыню так, что стали очерчиваться соски. Погоди. Видно было, как у него перехватило дыхание. Семён вернулся в кровать вместе с папкой. Послушай одну минутку, иначе я вообще это не скажу. Он сел рядом, приобнимая меня за плечи. Какая же ты теплая, какая красивая. Фантастика. Легко провел губами от плеча к шее, ключицам, спускаясь к груди и останавливаясь. Марин, пожалуйста, я привез договор с нашей консалтинговой группой на новый японский проект. И я к тебе примчался не только с личными, но и с корыстными целями. «Ах, вон оно что, дорогой коммерческий директор!» — засмеялась я. «Значит, это было просто повод меня соблазнить для того, чтобы...» «Конечно!» — в ответ засмеялся он. «Именно для этого, а ты как думала? Я всех сотрудников уговариваю с нами работать именно этим нехитрым способом. Ну а если серьезно...» «Семён, ты правда думаешь, что мне сейчас стоит соглашаться?» Я смотрела на него с сомнением. «Поверь, сейчас не самое удачное». «Время», — закончил он за меня. Чуть отодвинулся на кровати и внимательно посмотрел. «Марина, здесь указан гонорар. И стартовый, и дальше. Смотри, часть...» Он достал ручку из папки, пролистнул пару страниц и ткнул в цифры. «До. Заметь, до начала работы». «До» значилась вполне красивая цифра, и она была явно завышена. По таким тарифам платили финансовым аналитикам из высшей лиги. Потом, после завершения и принятия японской стороной первой части, цифра была чуть меньше, но тоже приятная. И по окончании работы цифра была больше, чем первоначальная. «Как тебе?» «Мне все нравилось. Очень. Но на это нужно было находить время». «Надо подумать». Я несколько смутилась. «Отлично». Неожиданно Семён встал, подтянул на бедрах полотенце и подошел к балкону. «Я подышу свежим воздухом, а ты подумай. Минут 5-10». «Вот же хан монгольский. Я ведь совсем не это имела в виду, говоря «подумать». Он вдел ноги в отдельные шлепки и действительно вышел на балкон, как был, полуголый, обернутый тканью. «На всю операцию не хватит, но там Димка что-то насобирал. Может, еще машину продам, а кредит сразу отдавать не буду. Или попрошу 2 аванса сразу. Работать буду, пока Егорка днем отсыпается. Все равно сижу, вижу и дурака валяю. А так хоть денег заработаю». «Ну, как у нас дела? Знаешь ли, прохладно по ночам в вашем Израиле». Он поежился. На самом деле было тепло. «Я могу попросить цифру номер 1 и цифру номер 2 в одном флаконе и сразу. Я все-таки решила поторговаться. Деньги за операцию вносить нужно уже скоро». Семён задумался. «Думаю, это возможно, и я обещаю выбить эти условия, если ты подпишешь». «Дорогой коммерческий директор, да это шантаж чистой воды!» усмехнулась я. «О, да!» Он подал мне ручку. «В 2 экземплярах, пожалуйста. Видишь, как я умею вести дела?» «Вижу, вижу». Я зажмурилась, потом посмотрела на него внимательно. «Все будет хорошо, да?» «Да», — легко сказал он. «Я верю тебе». Быстро и крупно я поставила подпись под всеми договорами, и стало легко, как всегда становится, когда принимаешь решение. И неважно какое, определенность всегда легче, чем неизвестность. «Ну что, дорогой директор, ваша душа довольна?» «Еще как», — рассмеялся он и сбросил с себя полотенце.